Глава 52. Влад. Зарывая влажные от соков пальцы в длинные каштановые волосы с блестящим на свету медным отливом и фиксируя ее голову, чтобы не уворачивалась от поцелуев. Нежный аромат девичьей кожи, смешанный с запахом ее киски, который остался на моих пальцах, пьянит похлеще текилы. Делаю глубокие вдохи и не могу надышаться ею. Уши закладывает, в голове бьет набатом, и я почти не слышу, что она говорит. Лепечет что-то, дергается в руках, протестует, но я не могу отпустить, точно не сейчас. Меня дико ведет, когда касаюсь членом мокрых складок. Вася врет что-то про то, что течет она совсем не от моих прикосновений. Но я-то знаю, что это брехня. Знаю, насколько остро на меня реагирует ее тело. Она хочет меня точно так же, как и я ее. Просто мне хватает смелости признаться в этом хотя бы самому себе, и вслух сказать я тоже могу. «Любимая», — шепчу каким-то хриплым, не своим от страсти голосом. Рукой, что держит в захвате ее ладони, труся шершавую стену. Вася прикусывает до крови мою нижнюю губу, но я не чувствую боли. Тело словно под анестезией. Желание близости с ней туманит голову, не дает мысли трезво. Мне хочется быть в ней. Входя в ее тело, я словно открываю ворота в рай. Знаю, что Вася сейчас, должно быть, ненавидит меня, но ничего не могу с собой поделать. Не могу остановиться. Мне просто необходимо доставить нам это удовольствие. Ее волосы путаются под пальцами. Я дышу ее ароматом, как ненормальный. Двигаюсь между плотно сведенных бедер, чувствуя, как с каждым касанием ее кожи все сильнее твердеет член. Яйца сжимаются и начинают ломить от дикого желания. Не знаю, хотелось ли мне когда-либо настолько сильно доставить женщине удовольствие. Нет, никогда, пожалуй. Такой одержимости точно не было. С Васей у меня это впервые. Целую ее в шею. Не заботьтесь о том, что оставлю после себя засосы. Хочу, чтобы ее тело было покрыто моими отметинами. «Ты моя!» — рычу. Самому себе кажусь неадекватным. Не хочу пугать ее, но... «Моя маленькая мышка! Только моя!» Член уже искупался в ее соках. Подхватываю ее ногу под колено и обвожу к стене. Пригвождаю и не даю пошевелиться. Вася хнычет и делает попытки вырваться, но вскоре я замечаю, как она нервно трется киской о мой ствол, пульсирующие влажные от тягучей смазки губки раскрываются мне навстречу, направляю конец к ее тесной дырочке и надавливаю. Из ее рта вырывается сдавленный стон. Это сумасшествие, самое настоящее. В квартире меня ждет невеста, который я использую для достижения своих целей. А тут, в моих руках, содрогается в экстазе сводная сестричка, в которую я без памяти влюблен. Моя жизнь – настоящий бардак. А я – последняя скотина. Растяну в него эту чистую, светлую девчонку. «Да, маленькая!» Поднимаю ее ногу выше, раскрывая перед собой ее лоно. Член скользит по нежной розовой плоти. Слегка отстраняюсь и слежу за ее резкими движениями внутри ее тела. Бедра малышки блестят от прозрачной смазки. Я тоже покрываюсь ею и несдержанно двигаюсь внутрь, проталкивая конец по ее узкому тоннелю. Отпускаю ее руки. Малышка страстно вонзается ногтями мне в спину, царапает, как кошка, но не отталкивает. Наоборот, притягивает ближе, крепче. От этого внутри разливается адово пекло. Понимаю, что она хочет меня. Сильно хочет. Я начинаю ускоряться. Бьюсь о ее бедра, врезаюсь до предела. Хлюпающая киска поглощает мой член под корень. Внутри у нее так тесно и жарко, что я словно в печку погружаюсь. Вася стонет громко, не сдержанно и охрененно сексуально. Наши тела покрываются потом. Я чувствую запах секса. Хватаю ее под попку и приподнимаю над полом. Она теряет опору под ногами и отдается на мою волю. Мне нравится ощущать контроль над ее телом. Впиваясь пальцами в нежную кожу попки, приподнимаю, а потом резко опускаю ее на свой стояк. Вася выгибается в спине и протяжно стонет, обхватив меня ногами за торс. Но мне мало этого, я хочу достать еще глубже. Насаживаю ее податливое тело на себя снова и снова, глубоко, жестко, резко, до тех пор, пока ее тесная дырочка не начинает конвульсивно массировать мой член. Нежные стеночки сжимаются вокруг него и сокращаются, будто выдавливая сперму. «А-а-а!» Вася зажмуривается и откидывает назад голову, бурно кончая на мне. Я тоже не могу больше сдерживать горячую лаву струи, что рвется наружу. Наполняю ее собой, кончая внутрь, в который раз забывая обо всем на свете. Припираю ее к стенке своим разгоряченным телом. Сердце дико бьется в груди. Нахожу ее пересохшей от стона в губы, хочу поцеловать, но она уворачивается. «Пусти!» – упирается ладошками мне в грудь, нервно дергаясь, разъединяя наши липкие тела и опускаю ее на пол. Стройные ножки дрожат. Не выдерживаю и падаю перед ней на колени. Зарываюсь носом между сведенных вместе бедер и обхватываю ее попку ладонями. «Детка! Пусти, Шумовский! Я хочу идти!» «Ты мне не веришь?» – шепчу, прикрывая глаза. «Мне нужно, чтобы ты мне поверила!» «Ты объяснишь, в чем дело?» «Да, но позже. Сейчас не могу, прости!» Внутри все переворачивается от противоречивых ощущений. «Черт возьми! Я и правда не могу рассказать ей всего. Даже намекнуть не могу!» «Если я скажу, что верю, ты меня отпустишь?» Каким-то деревянным голосом чеканит малышка. Стискиваю зубы, не желая отпускать ее. Однако знаю, что сделать это придется. «Пожалуйста, Вася! Я верю тебе!» Ее голос истерически повышается. «Только отпусти!» Впивается ногтями в мои волосы и отдирает от себя мою голову. «Доволен?» «Нет!» Упрямо мотаю головой. Вася бросает на меня испепеляющий взгляд и отдергивает юбку. Потом судорожно роется в сумочке и достает оттуда влажные салфетки, вытирает бедра. «Вытрись!» Бросает упаковку в меня. Машинально ловлю на лету. «А то невеста учует запах секса!» Саркастично заявляет и тут же разворачивается ко мне спиной, шагая обратно на этаж. «Вась, погоди! Давай я тебе такси вызову!» Внутри все переворачивается, когда я вижу ее озлобленный взгляд. «Нет, она мне не поверила!» «Сама доеду!» Быстро шагает к лифтам. Нервно тычет на кнопку, и один из лифтов приезжает, как назло, чертовски быстро. «Прощайте, Владислав Романович!» Бросает мне Вася и заходит в кабину. Растерянно смотрю ей прямо в глаза, и двери закрываются. Я остаюсь один, а Вася с каждой секундой становится все дальше и дальше от меня.